Последствия. Мой рывок был намного быстрее, чем даже я сам того хотел. Из-за этого не хватило реакции, и удар, нацеленный в горло, которым рассчитывал вывести мага из строя, смазался. В итоге противник вспыхнул пламенем, явно используя заклинание из защитного арсенала. Я отскочил назад, вынужденно сместившись немного в сторону. Он отделался повреждением плеча, я подпалинами на рубашке. Не успел начаться второй обмен ударами, как мне срочно пришлось самому переходить в оборону. К моему удивлению, в дело успели вступить временно вычеркнутые мной из опасных факторов головорезы. Я не предполагал, что простые люди могут так быстро среагировать на мага под ускорением. Либо моя оценка ничего не стоит, либо они все же непростые люди. Их огнестрельное оружие не причиняло прямого вреда. Воздушный щит справлялся, однако на это уходила энергия, которой и так было мало. Скрыться с линии огня не было возможности. Единственная подобная зона находилась перед психованным магом, потому что в него-то они стрелять не будут. Но земля перед ним пылала. Именно это вынудило меня уйти в сторону. Значит, потребуется сначала разобраться с группой поддержки. Отправил в мага воздушную стрелу, по сути являющуюся просто сгустком спрессованного воздуха, предназначенного только для отвлечения внимания. Во всяком случае, на большее в бою с опытным магом от этого заклинания я не рассчитывал. Для преодоления 20 метров до цели пришлось постараться. Несколько раз увернувшись от огненных шаров и постоянно блокируя летящие в меня пули, я все же достиг цели. Повезло, что маг не догадался или не смог взорвать сгустки пламени, когда они пролетали рядом со мной. Смотреть на лица мужчин, стреляющих в меня, не стал. Не было никакого смысла. За свою жизнь видел слишком много тех, кому суждено умереть в ближайшее время. Тут даже не важно, враги это или союзники. Я старался запоминать лишь по-настоящему близких людей, тех, чья смерть бьет непосредственно по мне. Так как со мной не было моего артефактного меча, да даже простого не было, то пришлось действовать в основном с помощью заклинаний, изредка применяя удары руками. Ледяное касание позволяло выводить из строя самых резвых. Требовалось только прикоснуться к человеку, как его тело в области 5 сантиметров промерзало полностью. От подобного сильного перепада температур человек получал болевой шок. Но осознать это не успевал и сам дробил свою плоть резкими движениями, повреждая себя еще больше. Хватило двух кричащих от боли примеров. Остальные стали рассредотачиваться, а по-простому разбегаться в разные стороны, но делая это достаточно умело. Видимо, у них был опыт работы с психованным магом. Одной из причин моего рывка в их толпу было временно заблокировать ему возможность использования заклинаний. Конечно, от такого персонажа ожидать стоит всего, но тем не менее, хоть на небольшой промежуток времени, но идея удалась. Я сделал рывок к группе из двух мужиков, по какой-то причине задержавшихся, и лишь в последний момент передумал их атаковать. Тщетно пытаясь уклониться от пуль, проскочил между головорезами и, схватив их за руки, резко потянул, столкнув их. Врезавшись друг в друга, они не успели среагировать на угрозу от союзника. Это было сделано не из гуманных побуждений. Нет, мне требовался щит, так как краем глаза я увидел летящую в нашу сторону огненную сеть. В моем мире не припомню заклинания с таким эффектом на основе огня. А все неизвестное лучше избегать и не проверять свою защиту на сопротивление подобному, особенно в бою. Встретившись с телами мужчин, огненная сеть оплела их, причиняя сильные страдания. Щит свое дело сделал. Черт, в голове до сих пор нет плана, как победить чокнутого мага. Теперь он перестал жалеть своих подчиненных. Скорее всего, жертвовать всеми был не готов, а вот парочка поджаренных его не смутит. У меня недостаточно энергии для сильных массовых заклинаний. Бой не занял еще и минуты, а внешний камень маны почти израсходован. Ну, раз моя жизнь под угрозой, придется использовать резервы и в очередной раз обратиться к этой самой энергии жизни. Надеюсь, янтарная плоть хоть немного успела насытить тело энергией, тем самым увеличивая и мой показатель жизненной силы. Ситуация не подразумевала возможности мелочиться. Игнорируя боль, приходящую от поврежденного астрального тела, запустил переработку жизни в энергию на максимально возможном уровне. Следующие 3 секунды я метался из стороны в сторону, пытаясь сбить вражеского мага с толку. Как только нужное время для накопления запаса энергии прошло, активировал одно из моих самых нелюбимых плетений, но подходящих как нельзя кстати к текущей ситуации, а именно духовное сожжение. По моим ощущениям, на активацию ушло примерно 2 года жизни и еще 2 года, чтобы придать и нужные свойства заклинанию. Не любил его, так как оно относилось к разделу некромантии, и одной энергии для активации было мало, требовалось вложить жизнь. От меня во все стороны разошлась волна, уничтожающая астральные тела всех, кто окажется близко от зоны поражения. Внешне она выглядела как марево, мерцающее зеленым и серым. Головорезы умерли почти мгновенно, скорее всего, даже не успев прочувствовать всей боли. Убить огненного мага таким образом я не рассчитывал. Были, конечно, надежды, но я знал, что воздействовать на астральное тело опытного мага бесполезно. Все, к чему привело мое заклинание, это временно вывело его из боя. Однако воспользоваться заминкой врага не было возможности. Я был слишком ослаблен своими действиями. Тело стало плохо слушаться, мысли путались. Еще не восстановился от прошлой траты жизненных сил, видимо, поэтому мне стало так хреново. Воздушный щит, укрепление тела, ускорение – все развеялось. Не мог устоять на ногах и начал падать. Лишь на силе воли смог не просто поцеловаться с землей, а остановиться на преклонении колена. В глазах двоилось. Тем не менее, видел, как чокнутый маг бросает свой красный пиджак в сторону и направляется ко мне. Несколько раз он останавливался и, кашляя, сплевывал кровь, но продолжал идти. Мои попытки снова обратиться к астральному телу ничего не давали, а лишь вспышки боли терзали голову. Маг почти дошел до меня, остановившись в 2 метрах. Видя мое состояние, он решил поговорить. Веселый выдался денек, не правда ли? Хоть он и двоился в моих глазах, но его отцовскую улыбку я разглядел, чертов псих. Давненько мои задания не были столь приятными. Ты еще и мазохист? Слова давались тяжело, голос звучал так, что больше бы подошел старику. Чего ждешь? Зачем спешить? Мне так нравится наблюдать, как тебя медленно покидает жизнь. Не будь эгоистом, не лишай других удовольствия. Лучше ответь, зачем было сопротивляться, и откуда у мага первого круга такой большой набор заклинаний? О чем он, черт его побери, говорит? Какие круги? Чем же ты так удивлен? Он с задумчивым видом склонил голову на бок. Тебе кажется невероятным, что я определил, к какому кругу ты принадлежишь? «Это даже не смешно. Я прошел уже 4 инициации. Для меня все твои потуги – ничто. Я еще 20 лет назад унич...» Пока он говорил, в груди нарастало давление. Похоже, перестарался значительно сильнее, чем предполагал. Умереть не от рук врага, а из-за своих же действий будет обидно. Игнорируя слова, стал прислушиваться к себе. По ощущениям, даже та малая часть энергии, которой было пропитано это тело, улетучилась. Особенно остро чувствовался ее недостаток рядом с вживленным камнем, янтарной плотью. Именно камень в данный момент вызывал чувство непонятного давления. В голове щелкнуло, вспомнилась моя смерть, когда янтарная плоть взорвалась. Но нет, подобного не произошло. Казалось, камень уменьшился в размерах, а мое тело резко наполнилось морем энергии. Даже не морем, а океаном. И она требовала выхода, плоть не могла выдержать такой большой объем. Благо, мне было куда ее направить. Чокнутый маг успел заметить происходящее во мне изменения слишком поздно. Обратившись к дару предков, сформировал 2 руны концентрации, по символу в каждом глазу. Поднял правую руку, направляя ее на врага, и выпустил поток энергии, в который вплетал стихию ветра. В этот раз это уже была не жалкая воздушная стрела, а чистая стихия, ломающая все преграды. Враг попытался сформировать защиту, от него даже повеяло жаром, но этого было недостаточно. В нем стало на 1 отверстие больше. Дыра размером 10 сантиметров возникла за считанные доли секунды. Однако энергии было так много, что я не мог ее сдержать в концентрированном луче. Луч стал расширяться. Маг продолжал стоять, но уже был не в силах что-либо предпринять. За секунду почти все его тело растворилось в потоке призванной мной стихии. Прошла еще секунда, и сил удерживать даже расширившийся луч стало не хватать. Чувствуя, как горит все тело от переполняющей его энергии, сделал единственное, что приходило в голову. Стер руны концентрации, и пока эффект от них сохранялся, мысленно начертил один из самых редко используемых символов – руну астральной связи. Она позволяла упростить передачу энергии на астральный план. Иногда такое требовалось для того, чтобы несколько магов могли снабдить энергией другого мага, находящегося на большом расстоянии от них, чаще всего более опытного и участвующего в этот момент в бою. Такой своеобразный резерв, но применялся этот метод редко, ведь любое астральное заклинание принадлежало к высшей магии, и было мало кому по плечу, хоть это и была обычная передача энергии. Я же хотел выплеснуть энергию в астрал, потому что если попытаюсь провернуть подобное в обычном мире, тело не выдержит, растворившись в потоке энергии. Размышления практически не заняли времени, все делал на уровне подсознания. Буквально через секунду мне стало легче, внутреннее давление исчезло. Тело ощущалось как новое, ничего не болело. Наоборот, меня захватило состояние окрыления. Кажется, получилось, я выжил. Глядя на то, что осталось от моего убийцы, а именно испачканные в грязи туфли, лежащую чуть в стороне голову, улыбался. Каким-то образом я смог вырвать у смерти еще один день. Поднявшись на ноги, уже начал прикидывать, как бы мне узнать, где я и куда идти. Однако эйфория улетучилась в один миг. Меня накрыла вспышка боли столь острой, что я отключился. Последняя мысль затуманенного разума была: «Похоже, с землей мне сегодня все же представился шанс поцеловаться». В кабинете директора столичной магической академии сейчас находилось двое людей. Его надо доставить в академию в целости и сохранности. Слова были произнесены сухим официальным тоном. Владелец кабинета сидел в кресле за большим рабочим столом. Напротив него стоял мужчина в черном костюме с символом охраны академии, закрепленным на правом запястье. Слова ректора являлись приказом. «Понял. В течение 2 часов организуем доставку». Кланяться он не стал, просто кивнул, дополнительно показывая, что все вводные понятны и пояснений не требуется. «По завершении доложи. Можешь идти». «И что мы скажем Тихомиру?» Низенькая, но с идеальной фигурой девушка склонилась над лежащим без сознания парнем. «Зара, не бурчи, перестань называть ректора так фамильярно. Говорю, что делать будем». «Так ты у нас медик. Как понимаю, он жив, что не так? Заберем его и все. Пусть без сознания, главное цел. Остальное неважно». «Его нельзя пока трогать, должен сам очнуться». Вредная улыбка озарила ее лицо. «Это еще почему?» Человека по прозвищу Ра начинала раздражать его подчиненная. «Зара, дай четкий доклад». «Скучный ты, Ра, и глупый мне». Показав язык, она сосредоточилась и уже серьезным голосом продолжила. «Командир, ты пятый круг и не можешь понять, что перед тобой лежит человек, недавно завершивший инициацию по переходу на 2-й круг». «Какая инициация? Он же тут сражался». «А я откуда это знаю? Но факт есть факт, сам проверь, раз не веришь». Зара поднялась и пошла осматривать округу на предмет чего-нибудь интересного. «Эй, ты куда?» «Ра, не кипятись, свяжись лучше с ректором». Девушка выделила слово иронией и продолжила. «Доложи, что прибудем не раньше, чем через сутки». Когда она отошла подальше, мужчина не выдержал и пробормотал. «Досталась же мне в подчинение внучка ректора».